3. Ранним утром Настя радость спустилась по веревочному трапу в шлюпку, и та тут же отчалила от мини-бригантины. «Ну как наш любимый капитан?» – злорадно пробулькала дурачок. «Плохо», – тяжело вздохнула маленькая лекарша. От пережитого шока у него поднялась температура, и ближайшие 3 недели ему категорически запрещено вставать с кровати. «Потому что у меня есть подозрение, что у него в правой ноге трещина. Уж больно она сильно распухла. А вот с левой получше, всего лишь растяжение. Но Господь милостив, может, и с правой обойдется, и это сильнейший ушиб». «Я в жизни не слышала, чтобы наш капитан так орал», – сочувственно мурлыкнула кошка. «Да он не орал, а завизжал, как подраненный поросенок». Еле-еле сдерживая улыбку, поправила ее попугаеха. «Ага», – кивнула крыса и снова повторила свой рассказ товаркам, рассказанный ранее. «Сижу я на вахте и думаю о превратностях судьбы. И тут слышу пронзительное хрюканье. Ну, у меня первая мысль. И откуда же у нас на борту поросенок взялся? Я тугую повязку наложила», – перебила Айдзулидзу Настя. «Но если за пару дней опухоль не спадет, то все-таки это перелом или трещина. Тогда придется шину накладывать». «Да что у тебя, Настя, за привычка взялась всех перебивать?» – возмущенно фыркнула крыса. «Тетя Алена меня спросила, как Хрякер Дмитриевич. Вот я и рассказываю. А я рассказываю, что подумала о поросенке, а потом почему-то подумала, что его нам белухи подкинули. И лишь Херт ночью на борт вернулся. И уже мысленно решила, как я его готовить буду». Но в этот раз крысу перебила дурачок. «Девчонки, а классно наш Кэп руками замахал. А если бы вы видели его лицо с выпученными глазами, то просто бы офигели». «И какие они были?» – с любопытством промяукала Светка. «Ну, сначала на нем было недоумение». Попугайха сразу же начала кривлять свою физию. «Потом появилось осознание, а в конце – животный страх. Ну, а глаза, как у дикой, какающей собаки». Трое пирата, глядя на Алёнушку, которая сидела на корме и рулила шлюпкой, несколько секунд молча гребли, а потом как-то неожиданно одновременно заржали. И всю оставшуюся дорогу хрюкали, визжали и хохотали во все горло. А попугайха, как заведенная, без конца повторяла, что она засунула святую парашу обратно в колоду и бегом перенесла ее к себе в машинное отделение, пока капитан корчился на полу от боли, а Настя оказывала ему первую медицинскую помощь. А потом она 2 часа внушала Кэпу, что в постели крысы никого не было, а это была банальная галлюцинация. И как он ей не верил. Ну а когда все сестры это ему подтвердили, а Настя добавила, что это, скорее всего, побочный эффект от лекарств, которые он принимает. У него был такой вид, как будто черный хрякер неожиданно сам для себя написал в штаны. Наконец пиратки просмеялись и, вытащив лодку на берег, вошли в оазис. Правда, на всякий случай, находясь в боевой готовности, кроме Айдзулидзе, которая безмятежно шагала и на опасения попугайхи, что береженого Бог бережет, лишь махнула рукой, заявив, что от кого-кого, а от ее племянниц ждать подлянки не стоит. Когда они подошли к неприметным кустам и кнопкой своего револьвера сделала выстрел, через некоторое время они зашевелились, и им навстречу вышла Даша. «Здравствуйте, тетушка!» – улыбнулась она. «Отчего вы стреляете?» «У нашей Алёнушки фобия, что вы нам сделаете какую-нибудь подлянку!» – фыркнула крыса и смачно поцеловала племянницу в щеку. «Глупости какие!» – пожала Даша плечами, и вскоре они вышли на поляну к Баобабу. «А где Шкирт?» – промяукала с любопытством кошка. «Всем доброе утро!» – кивнула головой пиратка матушка Наталья. «Только, пожалуйста, потише. Николай отдыхает». «О, Николай!» – воскликнули шепотом сестры и тихонечко засмеялись. «Вот, познакомьтесь!» – Айцулидзе положила руку на плечо Насте Радость. «Это наша лекарша. Она вам проведет операцию по отрезанию ушей и пальцев». «На все воля, святой Параши!» – тяжело вздохнула Наталья. «А как там наша святыня? Надеюсь, вы ее положили в сухое место?» «О, да!» – злорадно булькнула попугайха. «За то, что вы сегодня лишите своих частей тела, она уже отомстила нашему капитану!» После чего вкратце рассказала амазонкам, что у них случилось ночью на корабле, что вызвало у сектанток благоговейный восторг. «Когда окончательно взойдет солнце, я проведу молебен по купированию наших частей тела», дослушав Алёнушку, сказала матушка Наталья. «А пока что располагайтесь и отдыхайте. А вы, девочки, за работу!» — строго взглянула она на сестер. Саша и Маша тут же развели костер, а Даша и Глаша, вооружившись мачетами, подошли к пальме, возле которой сидели пиратки. «Отойдите, пожалуйста», – улыбнулась Глаша. «Это еще зачем?» – недовольно заворчала дурачок. «Мы для Николая Николаевича вино будем делать», – облизнулась Даша. «Это как?» – с удивлением промяукала Кнопка. «Очень просто», – подошла к ним Наталья. «Сейчас девочки срубят эту 15-метровую винную пальму. Она называется так потому, что из нее можно приготовить много вина. Как вы видите, она даже на вид очень необычная. От самых корней примерно до половины ее ствол обычный, а дальше он раздувается, как французский бочонок. Это утолщение наполнено веществом, которое подобно мякоти капустной кочерыжки и соком, довольно приятным на вкус. Когда сок перебродит, он становится крепче любого вина. Чтобы добыть сок, сейчас его поварят. Затем в сердцевине высверлят четырехугольное отверстие, в средней части расширенное. И эту дыру называют бочкой. В ней-то и будут толочь мякоть до тех пор, пока она не разбухнет. А после вычерпают сок руками. Из этой же пальмы мы получим все, что нужно для приготовления вина. Сок мои девочки очистят листьями, а потом из них же сделают сосуды для готового вина, из которых будет пить самый лучший мужчинка на свете. Предводительница амазонок восторженно закатила глаза. «Мы еще такого, как Николай, ни разу не встречали», — одновременно со стоном прошептала Глаша и Даша. Попугай хапнула ствол пальмы и громко сглотнула слюну. «А вино вкусное?» «Очень», – кивнула головой Наталья. «Когда оно приготовится, мы вас обязательно угостим». «Ух ты! А я даже и не знала, что из пальмы можно делать спиртное», – покачала недоверчиво головой кошка. «А я знала, и не только знала, но и неоднократно его пила», — профыркала Айцулидзе и неожиданно призналась. «Да вот только понятия не имела, как его делают и из каких разновидностей». «Вино делают в основном из винной пальмы и колючей», — нравоучительно произнесла предводительница амазонок. «А чего, разве много видов пальм бывает?» — вопросительно мявкнула Кнопка. «Ну, конечно», – кивнула головой Наталья. «Вот, например, в нашем оазисе растут капустные, французские, веерные, как я уже говорила, колючие и винные, а еще железные и шляпные». «Век живи, век учись», – подняла кончик крыла Алёнушка. «Это точно», – хмыкнула Айцулидзе и начала помогать племянницам рубить дерево. А тем временем Саша и Маша приготовили завтрак из фруктов и вчерашнего разогретого шашлыка. Пиратки и сектантки сели на землю вокруг стола, который представлял собой плоский валун, покрытый листьями пальмы, и принялись за еду. «Я думаю, Николая Николаевича мы будить не будем. Он ведь так устал!» – с жалостью произнесла Даша. «Бедненький!» – мечтательно улыбнулась Глаша. «Мы ему оставили покушать!» – с придыханием прошептала Саша. «Дабы сил набирался! Он ведь такой сладкий, что у меня просто слов нет!» – вздохнула Даша и закатила глаза. «Я с вами, девочки, полностью согласна!» – кивнула головой Наталья. «Так что пусть мужчинка выспится. Вы ведь еще дадите нам им попользоваться?» И она взглянула на морских бродяг в женском обличье. «Конечно дадим!» – фыркнула Эдзулидзе. «Мне для своих племянниц ничего не жалко!» «Я шкертов презираю!» – пробулькала дурачок, выбрав пожирнее кусок козлиного мяса. Кнопка равнодушно пожала плечами, а Настя покраснела как рак и прикрыла лицо ладошками, что у всех присутствующих вызвало смех. Во время еды импровизированная дверь Баобаба распахнулась, и оттуда на землю спрыгнул Смирненок, одетый в одни семейные трусы сине-голубого цвета с красным горошком, и, почесав безволосую тощую грудь, направился к столу. «Ой, Николай Николаевич!» – загалдели в унисон сестры, поскакивав с мест. «Садитесь, садитесь!» Тот осторожно присел на место Глаши и поморщился. «А где вино, обещанное вами?» «Мы его только поставили, но оно скоро будет!» Снова загалдели сестры и начали подсовывать лайки самые лучшие фрукты и куски мяса. «Ты чего это в растопырку ходишь и рожу кривишь?» — сузила глаза попугаеха, потому что намеченный ею апельсин был отдан старшему мичману. «Издержки производства!» — горделиво пролаял тот. «А-а-а!» — расхохоталась Алёнушка. «У тебя от такого количества секса яйца распухли!» «Зачем вы так разговариваете с таким миленьким, вкусненьким мужчинкой?» — снова наперебой заговорили сестры. А предводительница Амазона, которая не вступала в разговор, молча погладила Лайку по плечу. Тот, почувствовав поддержку, высокомерно поднял небритую физиономию. «К твоему сведению, завтра к вечеру мои колокольчики будут как новые». «Слушай, а покажи их!» – с интересом мурлыкнула Светка. «Ой, не надо, а то меня вырвет!» – фыркнула Айдзулидзе и добавила. «Тем более тут дети сидят». «Когда я ем, я глух и нем!» – пискнула маленькая лекарша, очищая банан. Когда же, наконец, закончился завтрак, Наталья подошла к Баобабу и провозгласила. «Ну что, сестры мои, сейчас мы вознесем благодарственный молебен нашему кормчему, что управляет черепахой, затем четырем слонам, которые держат нашу плоскую греховную землю, потом Пресвятой Деве и, конечно же, Святой Параше, которая нас оберегает от всякой скверны. Ну а после причастия дадим свою плоть, которая спасет наши жизни и, может быть, нашего потомства». Со словом «потомство» она посмотрела на старшего мичмана и, переведя взгляд на пираток, добавила: «Вы, пожалуйста, молча постойте в сторонке». И, поставив рядом с собой кувшин, наполненный водой, подняла вверх руки. Пиратки и Смирненок сели на поваленную винную пальму, а адептки какашек подошли к матушке Наталье и, дружно встав на колени, оголили задницы, повернув их к своей предводительнице. «Какая красотища!» – облизнулся старший мичман. Дурачок зажала себе клюв, чтобы не заржать в голос, и пробормотала: «Пипец! Такого я еще в жизни не видела!» «Бедные девочки!» — с жалостью вздохнула Эдзулидзе. У Насти же вытаращились глаза и открылся рот. Светка же равнодушно пожала плечами и, достав маленькое зеркальце, начала прихорашиваться. Мол, не графское это дело голые жопы рассматривать. А матушка Наталья запела. «О, великий кормчий огромной черепахи, на которой стоят четыре слона, а на них наша плоская греховная земля! Мы возносим тебе нашу благодарность, управляй дальше с животными, плывущими по вселенной, да будет так!» «Истина!» — крикнули сестры. А предводительница амазонок запела дальше. «О, четыре слона, стоящие на черепахе и держащие нашу греховную землю, дайте нам своего здоровья и терпения, да будет так!» «Истина!» — снова крикнули сектантки. Матушка Наталья опустила руки и встала на колени перед жопами своих прихожанок и заунывно затянула. «О, пречистая дева, которая спустилась на землю, подари нам помощь свою, да будет слава тебе, да будет так!» «Истина!» — провыли в унисон сестры. Алёнушка тряслась всем телом от молчаливого смеха. Смирнёнок неосознанно гладил себя по ногам. Тётушка, смотря на своих племянниц, вытирала слезы от жалости к ним. Кошка же гладила куалу по голове, потому что Настю перекосила от отвращения, и она беспрестанно крестясь шептала: «Господи, помилуй, да не ведают, что они творят!» «О, святая Параша!» – возопила своим адепткам служительница. «Ты превратилась в одну из звездочек на нашем ночном небе! О, святая Параша, не оставь нас грешных и защити сирых детей своих и церковь, которую ты создала! О, святая Параша, все, что растет на земле и попадает в желудок, да выйдет из нас удобрением и войдет в землю! И вырастет снова. Слава тебе, святая Параша, и вечному круговороту в жизни, да будет так. Истина!» — взвизгнули сектантки. Матушка Наталья обнажила свой зад от шкур и повернулась к сестрам. «Да очистимся!» — прокричала она. «Да будет так!» — ответили ей адепты. «Истина!» – пропела на высокой ноте их предводительница и встала с колен. Затем она достала из сумочки, что свисала с плеча, уже знакомой кошке галыш и опустила его в кувшин. А когда амазонки причастились, их предводительница допила остаток залпом и, сплюнув в ладонь серебряную монету, убрала в ту же сумочку и произнесла: «А теперь можете делать нам операцию по купированию». Спустя 2 часа маленькая лекарша мыла руки от крови в ручье, а сектантки с перевязанными холстиной головами и кистью левой конечности хмуро сидели с перекосившимися лицами от боли. Айдзулидзе взяла на себя обязанности кока и готовила обед. Кошка и попугаиха нарезали щепу из эвкалиптового дерева для копчения ушей и пальцев. Старший же мичман Смирнёнок разделывал тушу козы и что-то подпевал себе под нос. «Я думала», — в очередной раз тихонечко хихикнула дурачок, «они эту Наташку в задницу целовать будут». «Ага», — кивнула головой Светка, «я тоже поначалу так думала. А потом у меня мысль возникла, что они гадить начнут». «Да... таких конченых на голову я еще не видала. А ты, Кнопка, видела, с какой злости Наська им уши резала с пальцами, а потом швы накладывала? Вот я и думаю, это она только для вида прикидывается доброй и отзывчивой девочкой. А на самом деле она настоящая отравительница и садистка». «Ой, Алёнушка, не городи глупости», – махнула рукой кошка. «Если хочешь знать, Наська под конец этого шабаша аж заплакала от отвращения и от жалости к этим дрёхам». «Ну-ну», — скривила недовольно физию попугаиха, «когда она тебя отравит или твой нос любопытный отсандрачит, вот тогда ты по-другому запоешь». «Девчонки, вы собрали щепу?» – окликнула их Айдзулидзе. «Ты когда-нибудь договоришься?» – прошептала Светка и пошла к крысе. «Мерзопакостная кошка!» – буркнула себе под клюв Алёнушка и пошла следом. А вечером они положили на стол черному хрякеру одно ухо и мизинец левого пальца, одно из сектанток, и по договоренности рассказали капитану целую приключенческую историю. Как они поймали эту амазонку, на что Смирненок кивал головой в знак подтверждения и даже в доказательство хотел показать свои опуши и колокольчики, по которым якобы стукнула ногой сумасшедшая баба. Но черный пират наотрез отказался разглядывать яйца, послав старшего мичмана к морскому дьяволу. А на его вопрос, почему они не отрезали голову, Айдзулидзе ответила, что с этой головой у нее будет слишком много геморроя, и вообще ей противно. После чего все поужинали вместе с капитаном в его каюте и разошлись спать, обругав на все лады Алёнушку из-за гальюна. Ведь она отвечала за механику с электричеством на корабле. А Смирненок, кряхтя, пошел на палубу и, сев на рыбацкий ящик, зевнул в кулак. «Ну, милейший господин старший мичман, и что вы можете нам рассказать о своем императоре?» – просвистела ракушка. «Здравия желаю, господа сановники и внук ракушка великого императора Луха!» – пролаял он. «А рассказать я могу следующее. Наш повелитель Горд Александрович – очень образованный птицелет. Он один из умнейших императоров Руси, что восседали на престоле. А еще очень тонкий политик, который уважает своих врагов, и искуснейший интриган». Смирненок замолчал на несколько секунд и поправился. «А впрочем, нет, интриган – это министр тайных дел канцелярии господин Лиск. А царь-батюшка – настоящий русский мужик, как говорят у нас в народе, рубаха-парень. Если хотите знать, он меня лично произвел, старший мичман, и наградил Георгиевским крестом 4-й степени. Он с тоской тут же вспомнил о потерянной награде и продолжил. Но и под конец еще об Горде Александровиче можно сказать, что он отличный семьянин и отец-батюшка всему российскому народу. Советники некоторое время совещались, и, наконец, молодой дельфин перевел. «Вы настоящий патриот и верный слуга императору. Таким, как вы, можно только гордиться. Но у нас есть к вам еще один вопрос личного характера. А как вы оказались в этой странной компании?» Лайка несколько секунд молчал и, наконец, протявкал. «На все воля Господня!» «Ну, на все так на все!» Прощелкнул ракушка и неожиданно пояснил. «Просто мы хотели понять вашу психику. Зачем вот такие, как вы, то бишь сыны Отечества, бросают все и идут в пираты?» Смирненок беззвучно пожевал губами и снова выдохнул. «На все воля Господня!» И грустно опустил голову. Но его настроение сразу же поднялось при одном воспоминании о ненасытных амазонках и ими обещанном вине. «Тогда мой дедушка выражает глубокую благодарность за помощь в интересующих его вопросах, и на палубу со звоном начали падать золотые монеты». «Так точно!» – отчеканил Лайк и, морщась от боли в промежности, начал собирать деньги, после чего, высыпав их в женском кубрике на стол, ушел к себе в каморку, что находилась в носовом трюме.